Легче стало Урфину, когда он наконец добрался до дороги, вымощенной желтым кирпичом. Она приветливо светлела перед ним, точно приглашая идти все вперед и вперед. Приближались родные места, и даже воздух здесь казался Джусу более свежим и ароматным, чем на чужбине. Да и мягкосердечные живуны, встречавшиеся на дороге, относились к бывшему королю совсем неплохо. Маленькие люди, одетые в голубое, в голубых остроконечных шляпах с колокольчиками, не раз приглашали усталого путника в свои голубые домики с голубыми изгородями. На столике, покрытом голубой скатертью, в голубых тарелках появлялись вкусные кушанья, и улыбающаяся хозяйка усердно угощала изголодавшегося гостя. А 2-3 раза Урфин даже переночевал в уютных голубых домиках. И суровая душа Урфина Джуса начала понемногу оттаивать. «Как же это так?» — с поздним расканием думал он. «Я столько зла причинил этим добрым людям. Я мечтал лишь о том, чтобы властвовать над ними, угнетать их. Они забыли все плохое, что я им сделал, и так приветливо обращаются со мной. Да, видно, не так я прожил свою жизнь, как надо было». Но с хитрым коварным филином Джуст не решался делиться этими новыми мыслями и чувствами. Он понимал, что злая птица не одобрит их. И вот в один прекрасный полдень странник оказался на родном пепелище. От дома остались только размытые дождями угли. Но Урфин с радостью увидел, что погреб цел, и замок на его двери никем не тронут. А когда Джус выдернул кольцо и открыл дверь, он убедился, что и весь его богатый набор инструментов цел. По заросшей щеке Урфина пробежала слеза. «Живуны, живуны!» — прошептал он со вздохом. «Только теперь я начинаю понимать, какие вы хорошие люди, и как я перед вами виноват!» Еще в пути Урфин решил избрать себе новое место жительства, где-нибудь подальше от Кагиды и поближе к кругосветным горам. «Пусть люди забудут о моих злодеяниях», — думал бывший повелитель волшебной страны. «Это случится скорее, если я не буду торчать у них на глазах, а уберусь куда-нибудь подальше». Прежде чем покинуть родную усадьбу, Урфин вздумал пройтись по всем ее уголкам, попрощаться с грядками, которые он так долго и заботливо возделывал. Пройдя на пустырь, отделенный от огорода забором, Урфин ахнул и схватился за сердце. В дальнем углу поднималась поросль ярко-зеленых растений с продолговатыми мясистыми листьями, с колючими стеблями. «Они!» — глухо воскликнул Урфин. «Да, это были они, те самые удивительные растения, из которых он много лет назад получил живительный порошок. Проснулись ли от долгого оцепенения их семена, попавшие глубоко в землю? Нет, их, скорее всего, опять принес ветер». Урфин вспомнил, что 2 дня назад случилась сильная буря с дождем и градом, от которой ему пришлось укрыться в лесной чаще под развесистым деревом. «Да, конечно, это опять проделка урагана», — сказал Урфин, а филин Гуамок радостно заухал. Великое искушение охватило Урфина Джуса. Вот оно, то самое чудо, о котором говорил Гуамока по дороге на родину. И его не придется ждать 10 лет. Оно здесь, перед глазами. Урфин протянул руку к одному из стеблей и отдернул, уколовшись об острый шип.